Эти жизненно важные проблемы были рассмотрены 8 мая 1918 года на общегородском собрании коммунистов, которое проходило под председательством Постышева. Кроме того, коммунисты рассмотрели вопрос о праздновании столетия со дня рождения Маркса. Постышев предложил провести в городе митинги и собрания, создать рабочий клуб имени Маркса. Между тем, обстановка в Сибири была крайне напряженной. Международные силы реакции перешли к открытой интервенции. Поскольку внутренняя контрреволюция, получавшая каждый раз отпор со стороны рабоче-крестьянской власти, не шла на крупные выступления, международная реакция решила оказать действенную помощь свергнутым в стране эксплуататорским классам. Своеобразным первотолчком для начала массового выступления объединенных сил внешней и внутренней контрреволюции против молодой республики Советов послужил мятеж Чехословацкого корпуса. Это крупное воинское формирование на территории Украины, созданное временным правительством в годы Первой мировой войны из военнопленных чехов и словаков, а также эмигрантов-добровольцев, принимало участие в боевых действиях против Германии и Австро-Венгрии. После заключения Брестского мира советское правительство разрешило Чехословацкому корпусу через Сибирь и Дальний Восток эвакуироваться во Францию. В мае 1918 года, когда эшелоны с чехословаками растянулись по железной дороге от Пензы до Владивостока, империалисты Антанты, тесно связанные с контрреволюционным подпольем Сибири, Поволжья и Урала и антисоветски настроенными офицерскими верхами корпуса, среди которых было много русских военных, решили толкнуть почти 60-тысячное войско на борьбу с большевиками. Среди рядового состава распространялись клеветнические слухи, будто советское правительство не хочет отправки чехословаков из России и намерено заключить их в концлагеря. Мятеж начался 25 мая. В тот же день Постышев провел заседание Президиума Совета, который принял решение собрать на следующий день Совет для обсуждения вопроса о положении дел в Иркутске в связи с восстанием, поднятым белочехами. В этой сложной обстановке группа меньшевиков во главе с Константиновым явилась к Постышеву и предложила Иркутскому Совету передать им власть в городе. В обмен на это они обещали с помощью американских империалистов оперативно решить продовольственную проблему в Сибири, снабдив город продуктами, в которых остро нуждалось тогда население Иркутска. Товарищ Постышев, вспоминал присутствовавший при этом Мюллер, ответил им, что рабочие и крестьяне Сибири не променяют и сотой доли добытой свободы на миллиарды пудов продовольствия, навязываемого американскими империалистами, и не отдадут свою власть местной агентуре этих империалистов, выступающей от имени так называемых демократических организаций. Павел Петрович их сурово предупредил и выпроводил. Иркутские большевики разработали эффективные меры по обезвреживанию врага. Поскольку эшелоны находились на большом расстоянии, красногвардейцы довольно легко разоружили первые из них. Чтобы помочь чехам, белогвардейцы предприняли попытку нанести советской власти удар в спину. В ночь на 14 июня вооруженные бандиты напали на тюрьму и, перебив охрану, освободили вожаков сибирского контрреволюционного подполья, в том числе и эмиссара Сибирской областной думы Яковлева, дело которого должно было слушаться рефтрибуналом. К утру силами иркутских рабочих и революционных войск мятеж был ликвидирован, а десятки белогвардейцев, задержанных с оружием в руках, в тот же день предстали перед военно-полевым судом. Белочехи вступили в переговоры с исполкомом Центра Сибири. Согласие на эти переговоры было тактической ошибкой исполкома. Выиграв время и подтянув эшелоны, белочехи обрушились на город. Красная гвардия оказывала контрреволюционерам отчаянное сопротивление, но силы были неравными. Революционным войскам был отдан приказ оставить Иркутск. 11 июля по наведенному через Ангару понтонному мосту советские части организованно покинули город. Постышев во главе отряда венгров-красногвардейцев прикрывал этот отход и покинул Иркутск последним. Через несколько дней Павел Петрович прибыл в Верхнеудинск, где развернули свою деятельность все учреждения Центра Сибири.